Глава 10. Как найти эмоционально зрелых людей? Из главы 9 вы узнали, как вернуть эмоциональную свободу, уважая свое истинное «я» в отношениях с родителями и другими людьми, устанавливая границы и действуя в своих интересах. В этой главе мы рассмотрим признаки эмоционально зрелых людей, с которыми можно построить взаимно удовлетворяющие отношения. Я также могу рассказать вам, как по-новому относиться к отношениям и вести себя так, чтобы ваше эмоциональное одиночество навсегда осталось в прошлом. К сожалению, взрослые дети эмоционально незрелых родителей часто скептически относятся к идее о том, что отношения могут улучшить их жизнь. Они считают, что приносящие удовлетворение отношения — это несбыточная мечта, в которую сложно поверить. Однако за этими мыслями, как правило, скрывается страх, что им не удастся найти человека, которому они будут по-настоящему интересны. Эти негативные ожидания поддерживают чувство эмоционального одиночества, но осознав их, вы можете их изменить. Притягательность старых моделей поведения. Вспомните, что писал Джон Боулби. Всем людям присущ примитивный инстинкт, заставляющий их считать знакомое безопасным. Именно поэтому, если вы выросли рядом с эмоционально незрелыми родителями, вас подсознательно могут притягивать эгоцентричные люди, привыкшие эксплуатировать окружающих. Многие мои клиентки, оказавшиеся в насильственных отношениях, отчетливо помнят, что в старших классах им совершенно не нравились хорошие мальчики. Обычно заботливые мужчины казались им скучными, что, к сожалению, означало, что если поведение парня было недостаточно эгоистичным или доминирующим, он их просто не привлекал. Этих женщин возбуждало чувство неопределенности, которое вызывали в них эгоцентричные мужчины. Но было ли это настоящее возбуждение? Или это был отголосок детской тревоги, которая возникла в ответ на отношения с эгоцентричным человеком, который хотел лишь использовать их? Одно из положений схемной терапии, разработанной Джеффри Янгом, заключается в том, что люди, которые кажутся нам наиболее харизматичными, подсознательно заставляют нас возвращаться к старым негативным моделям поведения, принятым в нашей семье. Янг предупреждает, что подобная мгновенная химия может сигнализировать об опасности, указывая, что в человеке вновь активизируются саморазрушительные детские роли. Глава 10 поможет вам изменить эту динамику. Главное здесь использовать ваши новые навыки наблюдения, чтобы найти эмоционально зрелых людей, с которыми можно наладить контакт, и не повторять старые модели поведения, ведущие к дальнейшему чувству эмоционального одиночества. Как распознать эмоционально зрелых людей? В следующих разделах вы найдете некоторые рекомендации, которые помогут вам распознать более эмоционально зрелых людей. После этого, чтобы бессознательно не повторять старые знакомые модели поведения, вы можете сознательно выбирать общение с людьми, которые демонстрируют положительные характеристики, описанные ниже. Неважно, выбираете ли вы кого-то, с кем можно пойти на свидание, ищите нового друга или проводите собеседование, вы можете использовать описанные в этой главе характеристики эмоционально зрелых людей, чтобы определить, с кем можно построить долгосрочные отношения. Этот список поможет вам как при личном общении, так и при общении виртуальном. Идеальных людей не существует, но хорошим кандидатам должно быть присуще достаточное количество приведенных ниже характеристик. Тогда отношения будут обогащать вашу жизнь, а не выкачивать из вас энергию. Они реалистичны и надежны. Реалистичность и надежность могут казаться банальными, но никто не заменит базовой целостности и здравомыслия, которые они обеспечивают. Этот набор черт характера можно сравнить с планировкой дома. Совершенно не важно, в какой цвет вы покрасите стены, если в доме неудобно жить. Хорошие отношения похожи на правильно спроектированный дом, в котором легко живется, так что вы не замечаете, сколько усилий было вложено при его планировке. Они работают с реальностью, а не борются с ней. Эмоционально зрелые люди признают, что у реальности есть свои законы, хотя стараются изменить то, что им не нравится. Они видят проблемы и стараются их решить, но не зацикливаются на том, как должно быть. Если изменения невозможны, они находят способ лучше использовать то, что у них есть. Они могут чувствовать и думать одновременно. Способность эмоционально зрелых людей мыслить, даже если они расстроены, позволяет договариваться с ними. Поскольку они могут думать и чувствовать одновременно, с ними легко выяснять отношения. Они не теряют способности смотреть на ситуацию с разных сторон из-за того, что не получают желаемого. Решая проблему, они принимают во внимание эмоции. Их последовательность делает их надежными. Поскольку эмоционально зрелые люди обладают целостным восприятием себя, они, как правило, ведут себя последовательно. Вы можете рассчитывать, что они будут проявлять себя одинаково в любых ситуациях. У них хорошо развито собственное «я», а их внутренняя последовательность делает их людьми, заслуживающими доверия. Они не принимают все на свой счет. Эмоционально зрелые люди реалистично воспринимают происходящее, поэтому их нелегко обидеть. Они умеют смеяться над собой и своими недостатками. Они не страдают перфекционизмом и считают себя и окружающих несовершенными людьми, которые делают все, что в их силах. Если человек принимает все на свой счет, это может свидетельствовать о нарциссизме или низкой самооценке. И то, и другое создает проблемы в отношениях, поскольку оба состояния заставляют людей постоянно искать одобрение окружающих. Кроме того, люди, воспринимающие все на свой счет, часто чувствуют, что их постоянно кто-то оценивает и видят неуважение и критику там, где их нет. Такое защитное поведение высасывает энергию из отношений, подобно черной дыре. Эмоционально зрелые люди, напротив, понимают, что все мы иногда можем сказать что-то обидное. Если вы скажете, что оговорились, они не будут настаивать на том, чтобы во всем разобраться и выяснить, не испытываете ли вы подсознательно негатив по отношению к ним. Они воспринимают бестактность как ошибку, а не как отвержение. Они реально смотрят на вещи и не чувствуют себя нелюбимыми просто потому, что вы ошиблись. Они ведут себя уважительно и проявляют взаимность. Эмоционально зрелые люди обращаются с другими как с личностями, достойными уважения и справедливости. Перечисленные ниже черты свидетельствуют о настроенности на сотрудничество, которое проявляется в общении с такими людьми. Вы будете чувствовать, что они заботятся о вас, а не просто сосредоточены на своих интересах. Эти черты можно сравнить с инфраструктурой дома, отоплением и водопроводной системой, которые необходимы, чтобы в доме можно было жить. Они уважают ваши границы. Эмоционально зрелые люди обладают врожденной вежливостью, потому что от природы уважают чужие границы. Они стремятся установить связь и близость, а не вторгнуться в ваше пространство. Для эмоционально незрелых людей сближение часто приводит к пренебрежительному отношению к другому человеку. Кажется, они считают, что с близкими людьми можно не думать о манерах. Эмоционально зрелые люди уважают вашу индивидуальность. Они никогда не станут предполагать, что если вы их любите, вы будете хотеть того же, что и они. Они принимают во внимание ваши чувства и границы при любом взаимодействии. Может показаться, что это требует больших усилий, но на самом деле это не так. Эмоционально зрелые люди автоматически настраиваются на чувства других. Настоящая эмпатия делает уважительное отношение к окружающим естественным. Важным жестом вежливости и признаком правильного выстраивания границ в отношениях считается умение не говорить партнерам или друзьям, что они должны чувствовать или думать. Также важно с уважением относиться к тому, что другим лучше известны мотивы их поступков. Эмоционально зрелые люди, стремящиеся к контролю или слиянию, могут часто играть в психоаналитика и интерпретировать ваши слова и поступки в свою пользу, рассказывая вам о том, что вы имели в виду на самом деле и как вам следует изменить свой образ мыслей. Это является признаком того, что они не уважают ваши границы. В то же время эмоционально зрелые люди могут сказать вам о своих чувствах в связи с вашим поступком, но они не притворяются, что знают вас лучше, чем вы себя. Если в детстве вы страдали от невнимания эмоционально незрелых родителей, вы можете мириться с непрошенным анализом ваших чувств и нежелательными советами. Это свойственно людям, которым не хватает обратной связи, показывающей, что кто-то думает о них. Однако подобные советы не являются настоящим вниманием. Скорее, они вызваны желанием контролировать другого человека. История Тайрона. Девушка Тайрона по имени Сильви часто брала все под свой контроль, отчего Тайрон испытывал дискомфорт. В последнее время ситуация стала еще хуже. Когда Тайрон захотел расстаться, Сильви заявила, что это является признаком страха ответственности. Она сказала, что он не позволяет себе видеть ее такой, какова она сейчас, а смотрит через призму ее прошлого. По мере того, как Тайрон становился все несчастнее в отношениях, Сильви заставляла его вести себя так, как будто он был всем доволен. Она постоянно велела ему больше улыбаться, потому что ей этого не хватало. Однако Тайрону тоже кое-чего не хватало. Ему не хватало внимательной партнерши, которая бы могла принять его чувства и допустить мысль, что ее поведение может быть частью проблемы. Они вносят свой вклад в отношения. Справедливость и взаимность лежат в основе хороших отношений. Эмоционально зрелым людям не нравится использовать других людей. Они также не любят, когда используют их. Они хотят помочь и щедро делятся своим временем, но также просят о внимании и помощи, когда им это нужно. Они готовы давать больше, чем получают, но не станут бесконечно мириться с дисбалансом. Если вы выросли с эмоционально незрелыми родителями, у вас могут быть проблемы со взаимностью. Вы научились давать другим либо слишком много, либо недостаточно. Эгоцентричные требования родителей могли исказить ваше инстинктивное понимание справедливости. Если вы были ребенком-интернализатором, вы усвоили, что для того, чтобы быть любимым или желанным, вам необходимо давать больше, чем получаете. В противном случае вы теряете ценность для окружающих. Если вы были ребенком-экстернализатором, у вас может быть неверное представление, что окружающие вас не любят, если они не доказывают это, всегда ставя вас на первое место и постоянно выходя за рамки своих возможностей ради вас. История Дэна. Изначально Дэн пришел в терапию после развода с эгоцентричной женщиной, которая пользовалась его щедростью, мало что давая взамен. В процессе работы он понял, что жертвовал ради нее слишком многим, нарушая принципы справедливости, так же, как его жена, которая брала слишком много. После того, как Дэн начал лучше заботиться о себе, умерив свою щедрость, он заметил, что стал проявлять больше интереса к женщинам, способным на взаимность. Тем не менее, новый вид общения поначалу казался ему необычным. Например, заплатив за дорогой ужин с новой девушкой, Дэн был поражен, когда она сказала, что хочет пригласить его на концерт. «Ты устроил для меня замечательный вечер», — сказала она ему. «Я хочу сделать что-то приятное тебе». Дэна поразили ее взаимность и щедрость, и он абсолютно правильно интерпретировал эти качества как признаки эмоциональной зрелости. Они гибкие и легко идут на компромисс. Эмоционально зрелые люди, как правило, проявляют гибкость и стараются быть справедливыми и объективными. Важным признаком, на который стоит обратить внимание, является реакция окружающих на ситуации, когда вам приходится менять свои планы. Могут ли они отличить личное отвержение от непредвиденного изменения обстоятельств? Могут ли они дать вам понять, без предъявления претензий, что разочарованы? Если вам приходится подвести эмоционально зрелого человека и с этим ничего нельзя поделать, он обычно бывает готов поверить вашим объяснениям, особенно если вы демонстрируете эмпатию и предлагаете компенсацию или компромисс, которые могут смягчить разочарование. Большинство эмоционально зрелых людей способны принять, что изменения и разочарования – часть жизни. Когда они разочарованы, они принимают свои чувства и ищут альтернативные способы получить удовлетворение. Они готовы к сотрудничеству и открыты для идей, которые предлагают другие. При компромиссе с эмоционально зрелым человеком у вас не будет ощущения утраты. Вы оба будете чувствовать удовлетворение. Поскольку способные к сотрудничеству зрелые люди не стремятся победить любой ценой, вам не будет казаться, что вас использовали. Компромисс с обеих сторон не предполагает жертв. Он предполагает взаимный баланс желаний. При хорошем компромиссе оба человека чувствуют, что получили достаточно. Эмоционально незрелые люди, напротив, стараются заставить других пойти на уступки, не отвечающие их лучшим интересам, часто настаивая на решении, которое не кажется справедливым. Люди, находящиеся в несчастливых отношениях, часто говорят что-то вроде: «Отношения — это умение идти на компромисс, правда?» Однако, судя по выражению их лица, речь тут идет совсем не о компромиссе. Они просто чувствуют, что другой человек заставляет их делать то, что нужно ему. Настоящий компромисс вызывает совершенно другие чувства. Вам кажется, что ваши потребности были приняты во внимание, даже если вы не получили, чего хотели. Верьте или не верьте, но если вы договариваетесь с эмоционально зрелыми людьми, компромиссы могут стать источником радости, а не боли. Такие люди проявляют столько внимания и включенности в общение, что совместное решение проблем приносит удовлетворение. Им не все равно, что вы чувствуете, и они не хотят, чтобы вы испытывали неудовлетворенность. Поскольку они обладают эмпатией, они не успокоятся до тех пор, пока вы не будете довольны результатом. Они хотят, чтобы вам тоже было хорошо. Подобное внимание превращает поиск компромисса в приятный опыт. Они уравновешенные. Чем скорее человек показывает свое раздражение в отношениях, тем хуже возможные последствия. На ранней стадии отношений большинство людей стараются вести себя как можно лучше, поэтому вам стоит опасаться тех, кто демонстрирует свою раздражительность с самого начала. Такое поведение может говорить и об уязвимости, и об уверенности человека, что ему все должны, не говоря о неуважении. Вспыльчивые люди, считающие, что жизнь должна подчиняться их желаниям, не самая лучшая компания. Если вы замечаете, что вы рефлекторно стараетесь смягчить чей-то гнев, это повод для того, чтобы задуматься. Люди могут по-разному проживать и выражать свой гнев. Более зрелые люди не получают удовольствия от продолжительной гневливости, поэтому они стараются быстрее найти способ справиться с ней. Менее зрелые люди могут подпитывать свой гнев и вести себя так, будто окружающая действительность должна подстроиться под их требования. В этом случае следует помнить, что их уверенность, что им все должны, может однажды сделать вас мишенью их гнева. Люди, которые демонстрируют свой гнев, лишая другого человека своей любви, особенно опасны. Подобное поведение не решает проблем, а заставляет другого чувствовать себя наказанным. В сравнении с этим, эмоционально зрелые люди обычно говорят вам, что не так, и просят вас поменять свое поведение. Они не дуются продолжительное время и не вызывают у вас ощущения, что вы чем-то рискуете. В конечном итоге они готовы взять на себя инициативу, завершить конфликт и не наказывать вас молчанием. И все же следует помнить, что людям, как правило, нужно время, чтобы успокоиться, прежде чем они смогут обсудить причину своего гнева без лишних эмоций. Это не зависит от уровня их эмоциональной зрелости. Попытки начать обсуждение проблемы, когда обе стороны все еще злятся, не самая удачная идея. Лучше взять паузу, которая поможет не наговорить в пылу ссоры друг другу того, о чем впоследствии можно пожалеть. Кроме того, иногда людям необходимо разобраться со своими чувствами в одиночестве. Они готовы к чужому влиянию. У эмоционально зрелых людей есть надежное ощущение себя. Они не чувствуют угрозы, когда у других есть свое мнение, и не боятся показаться слабыми, если чего-то не знают. Поэтому если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, они слушают вас и обдумывают ваши слова. Такие люди могут не согласиться с вами, но благодаря врожденной любознательности постараются понять вашу точку зрения. Джон Готман, заслуживающий широкую известность своими исследованиями в области отношений и устойчивости браков, описывает эту черту как готовность к чужому влиянию и включает ее в число 7 принципов для построения устойчивых и счастливых взаимоотношений. Мужчины особенно склонны отвергать советы, поскольку при их воспитании упор делается на уверенности в себе и умении противостоять чрезмерному влиянию. В некоторых случаях такие культурные установки могут мешать гармоничному взаимодействию в личных отношениях. Однако пол играет в этом вопросе не самую важную роль. Многие женщины также отказываются от чужого влияния и могут быть столь же негибкими, как и мужчины. Вне зависимости от пола, Нежелание рассматривать чужую точку зрения свидетельствует об эмоциональной незрелости и проблемах в будущем. Они говорят правду. Умение говорить правду является залогом доверия и признаком высоких моральных качеств человека. Кроме того, говоря правду, мы проявляем уважение к другому. Эмоционально зрелые люди понимают, почему вы расстраиваетесь, если они вам соврали или создали у вас неверное впечатление. Есть много причин, по которым вам иногда может быть трудно говорить абсолютную правду. Например, когда нам приходится общаться с кем-то, кто злится на нас или критикует нас, может возникнуть соблазн солгать, чтобы защитить себя. Однако вы можете быть уверены, что эмоционально зрелый человек поведет себя искренне и прямо в ситуациях, когда честность имеет значение. Они извиняются и стараются загладить свою вину. Эмоционально зрелые люди хотят нести ответственность за свое поведение и готовы извиниться, когда это необходимо. Такая форма базового уважения и взаимодействия помогает восстановить подорванное доверие и дает возможность поддерживать хорошие отношения. Хотя эмоционально незрелые люди также могут извиняться, они часто делают это неискренне. Они просто хотят успокоить другого человека, не имея реального намерения что-то менять. Подобные извинения обычно кажутся формальными и воспринимаются как уловка, а не как попытка восстановить отношения. Искренние люди не просто извиняются, они открыто говорят, что планируют изменить в поведении. Говоря людям, что они обидели или разочаровали вас, понаблюдайте за их реакцией. Они защищаются или пытаются измениться. Они извиняются только для того, чтобы задобрить вас, или они понимают, что вы чувствуете, и им не все равно. История Кристал. Кристал узнала, что у ее мужа Маркоса был роман. Маркос умолял ее простить его, но из-за негативных последствий этого открытия их брак чуть не развалился. Пожив некоторое время отдельно от мужа, Кристал решила, что она хочет поработать над их отношениями, но одним из ее условий было то, что они продолжат говорить о том, что произошло. Кристал хотела понять, что случилось, и для этого ей было нужно больше информации. Маркос не мог этого понять и сказал ей: «Я же попросил прощения. Чего еще ты хочешь? Почему ты продолжаешь заводить разговоры на эту тему? Что я, по-твоему, должен сделать?» Ответ был прост. Кристал хотела, чтобы Маркос проанализировал свое поведение, объяснил, почему он завел роман на стороне, и понял, как тяжело ей переживать предательство. Ей также было необходимо, чтобы муж ее выслушал, чтобы не закрывался от нее. Люди, которых предали, часто хотят узнать все. Возможно, в них говорит нездоровое любопытство, но ответы на вопросы могут помочь им пережить боль. Извинений было недостаточно. Маркос должен был быть готов ответить на вопросы Кристал, чтобы она могла понять, что произошло. Они отзывчивые. Убедившись, что в человеке присутствуют вышеперечисленные базовые черты, можно обратить внимание на характеристики, которые создают ощущение тепла и радости в отношениях. Черты, о которых пойдет речь ниже, играют важную роль в создании приносящих полное удовлетворение отношений, и их можно сравнить с краской и отделкой, превращающими помещение в настоящий дом. Их эмпатия дает вам возможность почувствовать себя в безопасности. Эмпатия позволяет людям чувствовать себя в безопасности в отношениях. Вместе с самосознанием она составляет основу эмоционального интеллекта, подталкивая людей к просоциальному поведению и справедливости при взаимодействии с другими. Люди, лишенные эмпатии, не обращают внимания на ваши чувства. Они не представляют себе ваш опыт, и он не вызывает у них никакого отклика. Это важно осознавать, поскольку человек, не проявляющий чуткости по отношению к вашим чувствам, не сможет быть эмоционально безопасным в случае каких-либо разногласий между вами. История Эллен. Молодой человек Эллен был не способен на эмпатию. Если Эллен пыталась рассказать ему, как прошел ее день, он слушал ее ровно столько, сколько было нужно, чтобы использовать ее историю как трамплин, оттолкнувшись от которого, он мог начать говорить о том, что произошло с ним. В конце концов, Эллен набралась смелости и попросила его выслушать ее и проявить чуть больше сочувствия, но он подумал, что она считает его плохим человеком. Он резко ответил, что она тоже не идеальна. Он не мог отреагировать на ее эмоциональную потребность, потому что воспринимал ее просьбу исключительно как критику в свой адрес, от которой ему нужно было защищаться. Они позволяют почувствовать себя увиденными и понятыми. Возможность говорить с кем-то, кому действительно интересен ваш внутренний опыт, — это настоящий дар. Вместо того, чтобы считать себя странным из-за тех или иных эмоций, вы чувствуете, что вас понимают, потому что другой человек резонирует с тем, что вы говорите на эмоциональном уровне. Когда эмоционально зрелые люди считают вас интересным, они выражают свое любопытство к вам. Им нравится слушать вашу историю и узнавать вас ближе. Они также помнят, о чем вы им рассказываете, и могут использовать эту информацию в будущих разговорах. Им нравится ваша индивидуальность, им интересно, чем вы отличаетесь от них. Так проявляется их желание по-настоящему узнать вас, а не пытаться найти в вас свое отражение. Эмоционально зрелые люди видят вас в позитивном свете и отмечают для себя ваши лучшие качества. Они часто говорят о ваших достоинствах, иногда кажется, что они знают вас лучше, чем вы сами. В свете такого интереса и понимания вы почувствуете, что можете быть собой. Вы можете рассказать другому человеку, о чем изначально не планировали говорить, или поделиться личным опытом, который обычно держите при себе. Вы также заметите, что чем больше вы рассказываете таким людям, тем больше они рассказывают вам. Именно так развивается и расцветает настоящая близость. Как только между вами установится доверие, они начнут открыто общаться с вами и впустят в свой внутренний мир. Если в прошлом вам пришлось столкнуться с эмоциональной заброшенностью, такое общение может стать для вас новым и радостным опытом. Вы также узнаете, что когда вы расстраиваетесь, эмоционально зрелые люди не закрываются от вас. Они не боятся ваших эмоций и не говорят, что вы должны чувствовать себя как-то по-другому. Они принимают ваши чувства. Им нравится узнавать то, что вы хотите им рассказать. А вам обязательно захочется делиться с ними. Найти человека, который по-настоящему умеет слушать, это прекрасно и помогает почувствовать свою значимость. Они любят утешать и получать утешение. Эмоционально зрелые, отзывчивые люди обладают прекрасно работающим инстинктом эмоциональной вовлеченности. Они любят устанавливать контакт с другими, а получать и давать утешение в условиях стресса естественно для них. Они умеют сочувствовать и знают, как важна может быть дружеская поддержка. Они размышляют над своими действиями и пытаются измениться. Эмоционально зрелые люди способны смотреть на себя со стороны и анализировать свое поведение. Возможно, они не используют психологических терминов, но они четко понимают, как люди влияют друг на друга на эмоциональном уровне. Если вы скажете им, что их поведение причиняет вам неудобства, они воспримут ваши слова всерьез. Они готовы принимать подобную обратную связь, поскольку им нравится повышенный уровень эмоциональной близости, возникающий при таком открытом общении. Это говорит об интересе и любопытстве к восприятию других людей, а также о желании узнавать о себе новое и совершенствоваться. Готовность действовать по результатам самоанализа также важна. Недостаточно просто сказать, чего от тебя ждут или извиниться. Если вы четко дадите понять, что вам мешает, эмоционально зрелые люди не забудут об этой проблеме и последовательно постараются изменить свое поведение. История Джилл. Джилл годами пыталась заставить своего мужа обратить внимание на то, что он ее игнорирует. Но каждая попытка пробудить его эмпатию вызывала лишь защитную реакцию мужа, который утверждал, что Джилл невозможно угодить. Со временем его отказ анализировать свои поступки привел к тому, что Джилл перестала пытаться наладить с ним близкое общение. Неудивительно, что в конечном итоге Джилл ушла к другому мужчине, которому были небезразличны ее мысли и чувства. Ее новый партнер задумался о своем поведении, когда Джилл указала на проблему, а затем приложил усилия, чтобы измениться. Они умеют смеяться и играть. Юмор — прекрасный способ реакции и один из эффективных механизмов психологической адаптации. У эмоционально зрелых людей есть чувство юмора. Они могут быть легкомысленными, чтобы преодолеть стресс. Смех — это одна из форм равноправной игры между людьми, отражающая их способность ослабить контроль и следовать за другими. Эмоционально незрелым людям часто бывает трудно использовать юмор для укрепления связи с окружающими. Они навязывают юмор другим людям, даже если тем не смешно. Они также любят смеяться над кем-то, пытаясь таким образом поднять свою самооценку. Например, им могут нравиться шутки, которые предполагают обман других людей или попытки заставить их выглядеть глупо или неуместно. Эта черта является хорошим индикатором того, как такие люди будут обращаться с вами. Однако сарказм лучше использовать умеренно. Только умеренный сарказм может добавить приятного напряжения. Избыток таких шуток свидетельствует о цинизме, а с циничными людьми трудно быть рядом. Чрезмерный цинизм и сарказм – признак закрытого человека, который боится тесного общения и ищет эмоциональной защиты, концентрируя свое внимание на негативе. С ними приятно находиться рядом. Человека, с которым приятно находиться рядом, довольно сложно описать. Но это важно для получения удовлетворения в отношениях. Вернувшись к перечисленным выше характеристикам, вы увидите, что эмоционально зрелые люди отличаются общим позитивным настроем, вызывающим приятное чувство у окружающих. Конечно, это не означает, что такие люди всегда счастливы, но, как правило, они способны самостоятельно поддерживать свое хорошее настроение и получать удовольствие от жизни. Одна женщина, которая наконец-то встретила своего будущего мужа после серии неудачных отношений, поняла, что он тот самый единственный, потому что ей всегда нравилось быть с ним рядом, даже если они просто шли вместе в магазин за продуктами. На что обращать внимание, знакомясь в интернете? Характеристики, описанные в этой главе, также можно использовать при поиске партнера на сайтах знакомств и при общении в социальных сетях. На самом деле интернет — это прекрасная площадка, где можно тренировать навык в определении эмоциональной зрелости. Это можно делать, читая и анализируя то, что люди рассказывают в своих профилях и электронных сообщениях. Хотя одни люди умеют выражать свои мысли в письменной форме лучше, чем другие, все, что человек пишет, является отражением его мыслей, ценностей и того, на что он больше всего обращает внимание. Письменная коммуникация также поможет понять, есть ли у вашего нового знакомого чувство юмора, насколько чувствительно он относится к эмоциям других. Кроме того, читая, что написали люди, у вас есть время заметить, какие чувства вызывает у вас написанное. Первый разговор по телефону также является прекрасной возможностью понаблюдать и отметить для себя, что говорит другой, скрывая выражение своего лица и невербальные реакции. В таких случаях спрашивайте себя, какие чувства у вас вызывает то, как другие люди выбирают момент для коммуникации и темп для развития отношений. Уважают ли они ваши границы и то, быстро или медленно вы хотите узнавать друг друга. Не чувствуете ли вы, что вас принуждают к немедленной близости? Не слишком ли долго они отвечают на ваши сообщения? Не кажется ли вам, что на вас возлагают слишком много надежд, даже не узнав как следует? А может быть, они слишком замкнуты, и вам приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать общение? Проявляют ли они взаимность? Вспоминают ли они, о чем вы писали в предыдущих сообщениях, или сразу бросаются говорить о том, что интересно им? Поддерживают ли они диалог, задавая вопросы, чтобы лучше узнать вас или выяснить, что вы думаете по определенной теме? Легко ли вам договариваться о времени общения, или вы часто чувствуете, что вам сложно найти компромисс? Прочитав информацию в профиле, электронное письмо или сообщение, найдите время, чтобы записать ваши впечатления. Подобный анализ поможет вам научиться фокусировать внимание на своей интуиции, что будет легче сделать, поскольку вы не будете испытывать давление, как при личном контакте. Опишите свои чувства после прочтения написанного другим человеком. Легко ли вам будет оставаться собой или кажется, что придется следить за тем, что и как вы говорите? Наблюдение за собственными реакциями – важнейший навык для определения эмоционально зрелых людей. А общение в интернете может стать прекрасным способом попрактиковаться. Упражнение. Оценка эмоциональной зрелости другого. Я собрала все перечисленные выше характеристики в один список, который вы можете использовать, чтобы понять, способен ли тот или иной человек дать вам такие отношения, которые вам необходимы. Реалистичность и надежность. Они работают с реальностью, они борются с ней. Они умеют думать и чувствовать одновременно. Их последовательное поведение делает их надежными. Они не принимают все на свой счет. Уважение и взаимность. Они уважают ваши границы. Они вносят вклад в отношения. Они гибкие и легко идут на компромисс. Они уравновешенные. Они готовы к чужому влиянию. Они говорят правду. Они извиняются и стараются загладить свою вину. Отзывчивость. Их эмпатия дает возможность почувствовать безопасность. Они дают возможность почувствовать себя увиденным и понятым. Они любят утешать и получать утешение. Они размышляют над своими действиями и пытаются измениться. Они умеют смеяться и играть. С ними приятно находиться рядом. Чем больше характеристик есть у человека, тем больше вероятность, что вам удастся установить искренний, удовлетворительный контакт. Развиваем новые привычки в отношениях. Теперь, когда вы можете определять эмоционально зрелых людей, пришло время поговорить о последнем компоненте отношений — вашем собственном поведении. В этом последнем разделе мы кратко рассмотрим некоторые новые подходы к взаимодействию с другими. Используя эти подходы, вы сделаете свои отношения более искренними и взаимными. Вы можете работать над этими навыками, чтобы помочь своим отношениям расцвести. В конце концов, совершенствование собственного умения обращаться как эмоционально зрелый человек играет важную роль в получении отношений, к которым вы стремитесь. Упражнение. Исследование новых способов быть в отношениях. Давайте создадим описание эмоциональной зрелости, чтобы вы знали, в каком направлении вам необходимо работать. Приведенный ниже список помогает понять, как эмоционально зрелый человек общается и ведет себя в отношениях. Прочитайте о новых видах поведения, убеждениях и ценностях и выберите несколько, чтобы попрактиковаться. Выбирайте не больше 1-2 пунктов и не требуйте от себя слишком многого, работая над ними. Некоторые пункты из этого списка покажутся вам сложнее, чем остальные. Готовность просить о помощи. Я буду просить о помощи всегда, когда это необходимо. Я буду напоминать себе, что если мне что-то нужно, большинство людей будут рады помочь мне, если они могут это сделать. Я буду использовать навыки открытого и близкого общения, чтобы просить о том, что мне нужно, рассказывая о своих чувствах и причинах, по которым я обращаюсь с просьбой. Я буду верить, что большинство людей выслушает меня, если я их об этом попрошу. Способность оставаться собой вне зависимости от того, принимают ли меня другие. Когда я четко и вежливо выражаю свое мнение, без намерения обидеть кого-либо, я не буду контролировать, как это воспримут другие. Я не буду отдавать больше энергии, чем у меня есть. Не стараясь угодить, я буду честно рассказывать людям о своих чувствах. Я не буду предлагать сделать что-то, если считаю, что могу пожалеть об этом позднее. Если кто-то говорит что-то обидное для меня, я предложу альтернативную точку зрения. Я не буду стараться изменить мнение другого человека. Я просто не оставлю его высказывание без реакции. Умение поддерживать и ценить эмоциональные связи. Я приложу усилия, чтобы поддерживать связь с людьми, которые мне не безразличны. Я буду перезванивать им и отвечать на их электронные письма. Я буду считать себя сильным человеком, который заслуживает помощи друзей и может помогать им. Когда люди говорят не то, что я хочу слышать, я постараюсь понять, не пытаются ли они таким образом помочь мне. Если их усилия помогают мне почувствовать, что обо мне заботятся в эмоциональном плане, я скажу им спасибо. Когда я испытываю раздражение из-за кого-то, я обдумаю, что я хочу сказать, чтобы улучшить наши отношения. Я подожду, пока эмоции улягутся, и спрошу другого человека, готов ли он выслушать, что я чувствую. Разумные ожидания в отношении себя. Я буду помнить, что иногда нет необходимости быть совершенным. Я буду делать, что нужно, вместо того, чтобы одержимо стремиться и сделать все идеально. Если я устану, я отдохну или подумаю о том, чтобы что-то изменить. Мой уровень физической энергии поможет мне понять, не делаю ли я слишком много. Я не буду дожидаться несчастного случая или болезни, которые заставят меня остановиться. Совершив ошибку, я признаю, что это часть человеческой природы. Даже если мне кажется, что я все предусмотрел или предусмотрела, может произойти что-то неожиданное. Я буду помнить, что каждый человек несет ответственность за собственные чувства и ясное выражение своих потребностей. За исключением элементарной вежливости, я не обязан или не обязана догадываться, что хотят другие люди. Прямое общение и активное стремление к желаемому результату. Я не буду считать, что другие должны знать, чего я хочу, если я им об этом не говорил или не говорила. Если человек обо мне заботится, это не означает, что он автоматически знает, что я чувствую. Если близкие люди расстраивают меня, я использую свою боль, чтобы понять, какая потребность скрывается за ней. Затем я прямо и открыто скажу, как другой человек может удовлетворить ее. Когда кто-то заденет мои чувства, я сначала постараюсь понять причину моей реакции. Возможно, что-то пробудило во мне эмоции из прошлого, а может быть, человек сделал что-то, не подумав о моих чувствах. Если кто-то не подумал о моих чувствах, я попрошу его выслушать меня. Я буду заботиться о чувствах других людей, а если они не будут заботиться о моих чувствах, я попрошу их быть внимательнее, а потом отпущу ситуацию. Я буду просить о чем-то столько раз, сколько необходимо для получения конкретного ответа. Когда я устану от общения, я вежливо скажу об этом и спрошу, когда мы можем продолжить разговор в следующий раз. Я спокойно объясню, что сейчас у меня просто закончилась энергия. Вы чувствуете, насколько больше энергии и легкости у вас было бы, если бы все эти высказывания были справедливы для вас. Вы бы были активны в отношениях и выражали себя, относились бы к себе с добротой и верили, что другие вас услышат. Даже если в детстве у вас не было возможности познакомиться с этими ценностями и способами взаимодействия, вы можете освоить их сейчас. Эмоционально незрелые родители повлияли на вашу способность к принятию себя и самовыражению и поколебали вашу веру в возможность обрести искренние и близкие отношения. Но сейчас нет ничего, что могло бы удержать вас. Резюме. В этой главе перечислены распространенные характеристики эмоционально зрелых людей, по которым вам будет легче узнать их. Мы также рассмотрели новые способы общения, которые помогут вам строить отношения, дающие больше поддержки и удовлетворения. Теперь, когда вы знаете, что такое эмоциональная зрелость, вы не будете довольствоваться отношениями с любым, кто уделит вам немного внимания или предложит лишь малую часть того, что можно получить в отношениях. Вы можете искать то, чего вы хотите, и чувствовать себя комфортно в позиции наблюдателя до тех пор, пока не найдете это. Размышляя о своих достоинствах и способности строить отношения, вы поймете, что ключ к счастью всегда был с вами.